подвели итог двухлетнего изучения болезни оленьей мухи. Кстати, фермеры штата Юта оказались правы. Оленья муха, слепень-златоглазик, действительно переносил заразу от больных животных человеку. Ну и как вы думаете, коллеги, имеет вся эта история какое-нибудь отношение к нашим мытарствам? Серые жестковатые глаза Алевтины Вольфертс с вопросом остановились на Суворове и Воронковой. Собственно, вопрос звучал риторически. Всем троим и так было ясно, что события в Юте и Калифорнии, как две капли воды, походили на их собственные поиски и находки. На свое место встали и разговоры о крысах, выгнанных паводком на острова, и побоище, после которого в чурках не осталось крыс, но началась эпидемия. Ах, как это приятно увидеть конец долгой утомительной дороги, понять, что труд твой не напрасен, что ты имеешь, наконец, право на человеческую благодарность. Так здорово, вместо того, чтобы затевать завтра с утра 1001 опыт с бактериальной культурой, привезенной из чурок, собрать товарищей и, не напоминая им прежних обид, просто сказать: «Дорогие друзья, мы открыли новое, прежде неизвестное в стране заболевание – туляремию». Не каждому микробиологу даже раз в жизни случается произнести такое. Однако Суворов молчит. Он тоже понимает, что американская туляремия и эпидемические лимфадениты, воспаление лимфатических желез у воспитанников труддома одно и то же. Но одно дело – личное убеждение, другое – наука. Нет, он не выключит сегодня ночью термостат, где в пробирках на питательной среде нежатся бактерии туляремзы. Они еще не заслужили этого имени. Завтра утром три врача поставят свой 1001 опыт, а послезавтра 1002. Потом они снова выйдут в дельту и будут ловить водяных крыс до тех пор, пока твердо не установят, есть ли среди этих животных больные чумоподобной болезнью и как зараза переходит с животного на человека. Так будет продолжаться, пока Фрэнсис или Маккой не пришлют в Астрахань свою культуру туляремзы и пробирку с сывороткой крови человека, переболевшего в Америке этой болезнью. Только увидев своими глазами то и другое и сравнив американского убийцу морских свинок с астраханским, доктор Суворов и его товарищи признают существование в низовьях Волги новой болезни – туляремии. Этот монолог не был произнесен добрейшим Сергеем Васильевичем. Суворов и вообще-то не склонен был к длинным речам, но когда в июне 1927 года на первом противочумном совещании в Саратове он от имени троих экспериментаторов зачитал свой доклад, сообщение это, плод работы целого года, носило предельно скромное название «Чумоподобные лимфадениты в низовьях Волги летом 1926 года». Впрочем, участники совещания уже знали об открытии астраханцев. Делегаты с многозначительной улыбкой передавали друг другу очередной номер американского бактериологического журнала, где доктор Фоши высказывался в том смысле, что туляремия – инфекция, присущая только североамериканскому материку. Примечание. В 1924 году тулеремию обнаружил в Японии О'Хара. Во время перерыва к Суворову подошел рослый, красивый молодой человек с ранней сединой в угольно-черной шевелюре, доктор Голов. Нещадно дымя папиросой, Голов стал допытываться, не ищут ли астраханцы помощников. «Помощников?» — удивился Суворов. «Зачем?» «Затем, что у вас еще ничего не доказано», — отрезал Голов. «Откуда известно, что водяная крыса болеет тулеремией так же, как суслики и зайцы в Америке? Догадываетесь? А как инфекция передается от грызунов к людям? Тоже одни догадки». Деликатный Суворов попытался было спросить, почему новое заболевание так вдруг заинтересовало доктора Голова. Но тот продолжал наступать. «Значит, в помощники не берете? Ладно, но попомните мои слова. Работа предстоит вам огромная. Вы попросту захлебнетесь в ней. К тому же, как всякая вновь обнаруженная инфекция, ваша тулеремия скоро окажется куда более распространенной заразой, чем все мы полагаем». Не знаю, что подумал о своем собеседнике Суворов. Едва ли поверил он мрачным предсказаниям Голова. Да и кто мог в 1927 году предвидеть, что маленькая вспышка на 2-3 островах Волжской дельты — только начало будущих многочисленных вспышек. И все же человек, предлагавший себя в помощники Суворову, оказался прав. Едва выйдя за порог лабораторного исследования, тулеремия выросла в проблему государственной важности. Борьба с ней потребовала многих талантливых тружеников науки. Нашлось в их рядах место и Дмитрию Голову.